Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов, в студии Александр Павлов, Константин Колоколов и Марина Кириенова. Согласно статистике, женщины расходуют 85% семейного бюджета, а 15% расходуют дети. Остальное остается мужчинам. Вот о тонкостях семейного бюджета сегодня и мы будем разговаривать, будем разбираться в этих тонкостях. А помогут нам в этом Андрей и Анастасия Боровковы, супруги, специалисты в вопросе семейных финансов. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Андрей и Анастасия, подскажите, все-таки как купить жене шубу, если муж купит на удочке? Да очень просто. Муж не купит на удочке. Муж купит на что-то другое? Мы сейчас все секреты у Андрея узнаем. Секретов на самом деле нет. Есть точное следование своей цели и ведение бухгалтерии точное. Какие есть расходы, какие доходы, и все ведение под запись. Вот, вы уже открываете свой секрет, то есть ведение о своей бухгалтерии. Уважаемым радиослушателям, я напомню, телефон студии 936920, мы разговариваем в прямом эфире. Если у вас есть свои семейные секреты, если вы считаете, что мы не правы в своих тонкостях бюджета, то обязательно нам позвоните и расскажите 936920. Андрей, вот вы уже начали говорить о ваших тонкостях, уже видение, да? Вот давайте, с чего все началось, как вы к этому пришли? Началось все, как и всегда, Настя заинтересовалась ведением бухгалтерии семейной. Я очень часто говорю про то, что Настя очень хорошо умеет стартовать, а я потом подтягиваюсь. И после этого она мне просто делегировала это все и говорит: вот, мне больше не интересно, дальше сам разбирайся. А с того момента, как стартовала Настя, что она сделала? Она сходила на семинар, на встречу достаточно интересного человека. Напомнишь кого? Да, это был в Иванове известный семинар Кирилла Кириллова, двухдневный, возможно, вы как раз слышали об этом, где он рассказывал о секретах грамотного ведения семейного бюджета, о том, как планировать доходы, расходы и почему на самом деле большинство людей у нас не достигают целей и не достигают каких-то поездок. Настя, я вас прерву. У нас телефонный звонок в студии. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, меня зовут Марина Николаевна. У меня получается так, я одна живу, но по чего за троих, ну, в общем, выходит 3000. У меня пенсия где-то 18, я 5000 уже такой год, вот, поэтому 3 на квартиру, и остальное откладываю 4000, и 4 на что-нибудь. Но самое главное, в магазин хожу, я всегда список делаю, и считаю заранее, сколько там масло стоит, крупа, еще что-то. В первую очередь набираю, значит, крупы, макароны, масло сливочное, подсолнечное, там, сыр, еще что-то, а уже потом химию, что нужно там, порошок стиральный там лечу, и смотрю, что мне не хватает еще. Вот так получается. Я пенсионерка, инвалид по зрению. Спасибо большое за звонок. Видите, вот, уже начали предлагать свои варианты. Да, то есть экономии. Распределение бюджета, да, то есть получили сразу это на коммунальные платежи, здесь, сюда, и опять же и продукты сразу распределяются. У вас как происходит? Это очень грамотный подход. Грамотный, именно да. С этого мы начинали. Когда мы только начинали совместную жизнь, у нас не было никакого бюджета как такового вообще, и вот надо что-то купить, идем покупаем, надо что-то купить, идем покупаем. Вообще не задумываясь, да. Одежда, еда, а потом как-то раз прищелкнуло, а где наш заграничный отдых, а где повышение уровня жизни, где другие машины, где квартира, которую хотели. Вот мне сейчас интересно, эти вопросы Анастасия Андрею задала или вместе как-то вечером сидели, ужинали, а где наш отпуск? И дружно пришли к этому. Да. На самом деле за последние полгода в семье очень много поменялось, появилась там вторая машина и квартира. И на самом деле вот так накапливалось, и моментом все решилось. И показало на самом деле вот это ведение бухгалтерии, что деньги просто утекали изначально какие-то на непредвиденные расходы, которых можно было бы избежать. Ну, примерно какие? Например, детские игрушки на кассах, да, вот такие маркетинговые заманушки. Мелочи, к которым тянутся руки непроизвольно. Да, вирусные, а потом два по цене одного, хотя это маркетинговые ходы. Или вот я недавно буквально попала таки в магазин, забегая вперед, да, может сказать, случайным ветром занесло, я хотела выбрать шампунь. Я стояла перед полками, и я не понимала, какой выбрать. Я понимаю то, что это игра маркетологов. Купи мой, у нас с таким маслом, у нас вот мужской, женский тоже. Это вот все маркетинг. И я понимаю то, что у меня сил очень много ушло на это. Я говорю, я лучше уйду без шампуня, но уйду. Уйду в какой-нибудь поменьше магазин, где поменьше выбор, и есть точно то, что будет нам нужно. Деньги целее. Да. Да, деньги целее. И вот, кстати, говоря о деньгах целее, что касается крупных покупок, есть правило, переспи с этой мыслью. Если тебе еще нужна будет крупная покупка, я имею в виду, даже начиная с одежды. У женщин часто такое встречается, ой, платьюшко, и побежала. Такая юбочка. Посмотрела, примерила, ушла, если переспала с этой мыслью, и ой, все, эта юбочка не выходит из головы, значит, пошла и купила, значит, таки надо. А если пришла, а этой юбочки нет? А вот как? Вот значит, переспал, будет... вот переспал. Деньги целее, значит. Раз такое получилось, два такое получилось, и ловишь себя на мысли, что вот, вот сейчас я здесь, и сейчас у меня есть деньги, и сейчас мне это надо. Я отошла в сторону, вернулась, а этого уже нет. Вот я в жизни сколько раз с таким сталкивался, что вот я понимаю, что если сейчас не возьму, то я не возьму это больше никогда. Вот такие истории. У меня истории. Другая политика по жизни. Мое всегда меня дождется. Если юбка ушла, значит не моя. Я согласна на 100%. Это значит не женская мою. Женская солидарность. Да, да, да. Андрей, вот я слушаю Анастасию, я чувствую, она ну, в покупках достаточно азартный человек, мне так кажется. Вот кто у вас ходит в магазины? Вот если брать продукты на неделю, мы покупаем на неделю продукты, то делаю такие покупки я. Причем делаю я ее с частью Насти, это со старшей дочкой. По-другому не получается никак. Она всегда: пап, я с тобой, пап, я за шоколадкой. Вот, по-другому, да, она такая сопровождает меня всегда. Будь то дождик там или снег, она все равно со мной. И я иду не то, что там со списком, а он когда-то был, этот список. Сейчас, в общем-то, я знаю, что мне нужно купить, и, в общем-то, и покупаю. Мне на это буквально там полчаса нужно, чтобы сходить в магазин и купить на неделю продукты. То есть, получается, дома сначала оговаривается список, вы полностью записываете, и Андрей один уходит в магазин. Нет, списка нет сейчас вообще. То есть, он был, а сейчас он, в общем-то, я понимаю, что нужно, что не хватает. Я смотрю там, ну, допустим, там закончились крупы какие-то. Я смотрю, вот этого не хватает. У нас там есть, мы готовим сами йогурты, я там беру на продукты на йогурты, там все овощи, фрукты, и, в общем-то, всегда... По большому счету, список один и тот же. Сейчас он уже в голове. Просто настолько серьезная визуальная память, то есть тот, который был раньше в руках, уже абсолютно в голове. Даже, мне кажется, возможно вспомнить на бумажке, где какая категория продуктов была написана и какой продукт с каким идет. А вот банальный вопрос. Анастасия захотела вечером приготовить плов, но забыла, ну мы же девушки, да? Но забыла об этом сказать Андрею. Андрей ушел в магазин. И тут вы понимаете, что риса-то дома нет, да. А чесночка-то не нет. Не может быть такого. Не может в списке 100% будет вот. Рис. А если... Он перед выходом из дома обязательно посмотрит шкафчик, где стоят крупы. Если нет риса, значит, он появится. Вот, контроль. Контроль. Контроль того, что есть, для того, чтобы, я бы сказала. Для того, чтобы было все то, что нужно. Ну, на самом деле, я такой теории склоняюсь, что мужчина – это добытчик. Ну, как мамонтов раньше ходили, да, убивали. Вот то же самое сейчас мужчина ходит в магазин, там убивает мамонт свой. У нас так, кстати, всегда и шутит. Ага, ты мамонта принес, да, иди разделывай теперь. Почему? Давай раскладывать да, по полочкам. Я знаю, почему у вас освободились деньги. Нет, не из-за того, что вы там как-то вот начали как-то где-то экономить или со списком стали передвигаться. На самом деле все просто. На самом деле в магазин перестал ходить человек, который тратит деньги. Все, вот для меня все понятно. Вот так это или нет. Дорогие радиослушатели, 93-69-20. Как вы считаете, кто больше тратит деньги в вашей семье? Вот мне так вот интересно. Давайте вот еще и такой опрос устроим. Уже параллельно, уже такой батл такой. Муж или жена? Кто из вас больше тратит деньги в семье? Муж? Муж, конечно. По-другому сейчас никак. Муж в магазин уходит, конечно, он больше тратит. Но в таком случае нужно спрашивать, а кто больше их зарабатывает? Да? Кто больше тратит, кто больше зарабатывает? Безусловно, муж. Это, кстати, нужно уже говорить о распределении финансов в семье с точки зрения совместного финанса, вклада мужчины в семейный бюджет и вклада женщины в семейный бюджет, и на какие категории идет разделение мужского дохода. Угу. А разве у вас не с каждого по возможности, каждому по потребности? Такое было когда-то, но сейчас нет, такого уже не существует. Семейный бюджет – это те деньги, которые зарабатываю я. По-другому никак не может быть. Они, соответственно, есть, да, место, где лежат деньги, и, соответственно, Настя к ним имеет непосредственный доступ, да, по-другому никак. И вот так. Я немножко поясню. Тут разделение бюджета, который добывает Андрей, да? То есть тут есть деньги, которые идут чисто на семейные нужды. Сюда входят питание, бытовая химия, все расходы касательно одежды, ЖКХ. Детей, ЖКХ, да? Обязательно, да. И есть та сумма, которая остается для него на его собственные расходы, на какие-то накопления, на улучшение уровня жизни нашей семьи, на достижение каких-то его собственных целей и желаний. То есть у вас все четко, а для вас остаются какие-то деньги или только для него остаются? А это очень интересно, кстати. У Насти есть очень интересный уровень дохода. Это зарплата жены. Это та сумма денег, которую я ей даю ежемесячно. На мои траты, которые не подконтрольны Андрею. Что я хочу, то и покупаю. Я их учитываю, да, но потом они растворяются. Я не знаю, куда они ходят. Так, схема такая. Если, подождите, тут понятно, мы сейчас говорили про мамонтов. Мужчина – добытчик, вот деньги, вот он принес, он тратит жене. На тебе вот на булавки, вот тут на семью, я пойду себе куплю мамонта. А если жена зарабатывает больше, чем муж? А если жена приносит денег больше, то кто ходит в магазин и мамонта-то делит? Вот. Ну, на самом деле, смотрите, вот поделюсь, да, у нас было два бизнеса. Было у Насти студия английского языка, сейчас она закрыта, и у меня есть студия робототехники для детей. И на самом деле был такой период, когда я бывший сотрудник нашей полиции, и был период, когда Настя зарабатывала больше. Вот. И вы через это проходили. Проходили, да. Я потом тоже подключусь, расскажу. На самом деле я таким человеком являюсь, что я не могу, чтобы женщина зарабатывала больше. Случаи разные бывают. Я немножко сейчас поясню, как мы к этому пришли. Я всегда любила английский, занималась в свое время репетиторством. И Андрей такой: ну давай тебе школу откроем. Я такая дрожащими руками, да какая школа, я вроде такая еще, грубо говоря, зеленая, да, в этом вопросе. Открыли, очень хорошо все пошло, очень много было детей, до сих пор очень много идет, но на тот момент, когда Андрей работал в полиции, а я работала в студии английского языка, пускай это было для меня частичная занятость, потому что у меня был ребенок еще, и при этом я была беременна, но это была очень-очень-очень сильная нагрузка. И в тот момент, как шло распределение финансов в семье? Питание, одежда, все основные категории, бытовая химия, оплата счетов, это шло с зарплаты Андрея. Все, что я зарабатывала, тогда откладывалось. Да. Но при этом каких-то существенных подвижек в уровне жизни, которые бы несли удовлетворение и давали еще большее желание работать, не было. И я, получается, угасала. Я поняла то, что я так больше не хочу. И вот эта вот система, когда женщина зарабатывает в разы больше, чем мужчина, она достаточно угнетающая с точки зрения психологии, да, для того и другого человека, и разрушительно действует на отношения в паре. То есть женщина, в принципе, не надо зарабатывать больше, чем мужчина, по вашему мнению? или не афиширует. Но даже если она не афиширует это для мужчины, мужчина об этом не знает, женщина это понимает. Хотя если мужчина не афиширует, сколько он зарабатывает, в общем-то все остаются в плюсе. Угу. Я спрошу тебя, а ты знаешь, сколько я зарабатываю? Нет, на данный момент я абсолютно не знаю, сколько зарабатывает Андрей. А вот это уже интересно. Но это вопрос доверия. Вот вы можете сейчас спросить, да, а как же там вот он, куда может тратить деньги? Это вопрос доверия в семье. Я абсолютно доверяю Андрею, что в его поле трат нет чего-то того, что неприемлемо для меня. Ну вот, знаете, я вас слушаю, и в вашей семье у меня вырисовалась жена такая, хитрая жена, вот в виде лисички. Мудрая. Там, мудрая, правильное слово от мужчины, мудрая жена. У нас как получается? У вас как получается? Андрей, он добытчик, вы даже вот когда говорите, он добывает, он в магазин сходил, он добыл, он зарплату принес, он добыл, он добытчик, он глава семьи, и это правильно. Андрей по магазинам, Андрей следит за продуктами, Андрей следит за финансовой составляющей семьи, а Настя имеет определенный доход, который тратит лично на себя, получается так. Вот я и говорю, такая рыжая плутовка немного. То есть Андрей. И сам Андрей с этим согласен, самое это приятное. Сам Андрей согласен, говорит, да, я еще выделяю определенное количество денег Насте вот на ее бюджет. Он же установил эту систему, поэтому она довольна. Для меня женщина, для меня Настя, она вдохновляет на поступки, которые сейчас я совершаю. И по-другому быть не может. Тот уровень дохода, который увеличивается, он увеличивается благодаря Насте. Просто из-за того, что она есть. Она захотела, а я по-другому не могу, как добиться этого. Вот. Я поставил себе цель на этот год там, сделать такую-то сумму денег в месяц. Вот. И я не могу сказать, что нет, у меня не получилось, и вот как-то так. Я все равно добьюсь этого, все равно добьюсь. Ну, это, с одной стороны, такая эмоциональная сторона, мы ее немножечко отодвинем в сторону. Возникает вопрос, работают ли те деньги, которые вы зарабатываете, и те деньги, которые откладываются, то есть они находятся в какой-то кубышке, или они находятся в банке, или вы еще их куда-то вкладываете в какое-то коммерческое предприятие? Ну, смотрите, это вообще целиком полностью мой вопрос. В каждой семье, я полагаю, вот если брать людей взрослого, с такого старшего поколения, у них есть всегда заначка на черный день. Да, конечно. Это всегда есть. У нас это называется маленько по-другому, это называется подушка безопасности. Подушка безопасности – это та сумма денег, которая неприкосновенно лежит в банке под какой-то определенный процент и… Да. Немножко перебьет. У Андрея это подушка безопасности. У меня также есть своя подушка безопасности, которая называется… Заначка. Магнит благосостояния. Это уже другая энергетика. Вот, и дальше, вот смотрите, вы говорите, коммерческое предприятие. Коммерческое предприятие, да, у меня свое, и которое развивается. У меня есть куда вкладывать деньги, откуда получать эти деньги. И также есть еще достаточно интересная статья получения доходов. Это торги на Московской бирже. Это инвестирование. Но это риск. Брокерство. Нет, это не риск. Это на самом деле это все проще, чем с банковскими депозитами, и намного интереснее, намного доходнее, я бы сказал. Если наши бабушки несут деньги в банк и получают там 5% в год, то… При инфляции, да, в два раза больше, то ИИС, так называемый, дает в год минимум 25%, просто без рисков. Но не все сильные вот в этих банковских системах, в биржах, да, не все смогут. А что делать обычным людям, вот, которые вот они получили зарплату, да? Вот я такой же обычный человек. Да, человек. Мы получили зарплату, это мы на квартплату, здесь надо ребенку на питание в школу отдать, здесь вот надо срочно ботиночки купить, осталось на еду. Мы прошли через этот путь. Это, опять же, когда мы начали разделять весь доход по категориям. То есть у мы разделили был на проценты. Конверты раньше у Насти были. Да, которые потом вручила и передала. Она раскладывала все сначала по конвертам и вот там брала на питание там вот столько-то. Потом на коммунальные услуги вот столько-то. И вот... Есть четкая последовательность действий, которая, возможно, будет интересна слушателям. То есть когда мы начали по категориям раскладывать, оставались в первую очередь мы делали 20% от дохода откладывания. То есть зарабатываются 30 тысяч, примерно 6 тысяч откладываем в конверт накопления. Сначала мы накопили 6 сумм, на которые мы обычно живем. Допустим, грубо говоря, 30 тысяч, 6 раз по 30 накопить, 180. Это вот та самая неприкосновенная сумма, которая дает вам ощущение безопасности на случай, если коронавирус, да, то, что мы сейчас имеем. Уход то есть с работы, вас, уволили с работы. Да, уволили с работы. Или вы захотели сменить род деятельности, уйти с ненавистной работы в какое-то свободное плавание. Вы понимаете то, что у семьи есть деньги на то, чтобы прожить 6 месяцев, не сильно заморачиваясь. Соответственно, когда у вас повышается уровень трат в течение месяца, да, там зарплата подросла, потребности увеличились, молоко покупаем не за 30 рублей, а за 60, соответственно, докидали в эту подушку безопасности. Она неприкосновенная. Есть три вопроса, чтобы снять с нее деньги. Насколько это необходимо, насколько это срочно. Третий, к сожалению, не помню, но он тоже... Тоже есть. Да, он тоже есть. Вот. Когда мы накопили ее, мы на самом деле с нее до сих пор ничего не снимали. Потому что когда что-то такое непредвиденное возникает, то на эти три вопроса не было ни разу однозначного ответа «да». То есть, опять же, да, хочется там юбку или шубу, приди домой, переспи с этой мыслью. Ну что резоннее? Что резоннее, тратить деньги вот с этого счета или покупать, или просто ну ты без шубы немножко погуляешь. И вот как только накоплена эта сумма, подушка безопасности у Андрея или магнит благосостояния у меня, который дает ощущение безопасности, можно идти уже в рисковые инструменты. И тогда мы решили открыть ИИС. У Андрея есть свой, у Насти есть свой, потому что у нас разные подходы к выбору акций. У него такое мужское рассудительное, а у меня девочковый. Но надо сказать, девочковый тоже дает свои результаты. Я вот слушаю вас, у вас нет общего бюджета? Или есть все-таки? Вот мы вместе не вкладываемся. Какая-то часть бюджета. Вот, я не вкладываюсь в семейный бюджет. Вот есть Андрей, который обеспечивает нужды семьи. Траты на питание. Ну, все, что необходимо для семьи, это его. А все, остальное все лично ваше? Магнит благосостояния. У меня сразу вопрос. Анастасия, у вас большой гардероб? Нет, у меня умный рациональный гардероб. У меня точно так же из различных источников дохода, которые у меня есть, есть распределение. Не зря же я училась, окуналась в это в самом начале нашего такого финансового квеста домашнего. У меня точно так же. Почему мы пришли к раздельному бюджету? Потому что тот минимум, который когда-то зарабатывала репетиторством, я в свое время вкладывала, а при этом я, в общем-то, ничего не получала. Сумки у меня какие-то не появлялись, да, хотя девочкам всегда этого хочется. Какие-то цели лично мои не реализовывались. И потом, когда мы поставили просто «давай попробуем, раздельный», и получилось так, что у меня тоже появились категории. Вот тут вот я откладываю на это, вот тут откладываю на это, вот это трачу на это, вот эта вот сумма у меня пойдет на такую категорию. И на самом деле получилось то, что за год все мои хотелки, все мои нужды, которые были у меня в течение 4 лет, они разом закрылись. И при этом даже сформировался внушительный магнит благосостояния. Но вы очень рационально подходите и подходили, и пришли к этому не сразу, постепенно, то есть в разные методики перепробовали, и конверты, и еще всевозможные, я уверена, методики были у вас. У вас же есть дети, и Андрей сам подтвердил, что вы ходите в магазин, и старшая дочка ходит вместе с вами, потому что нужна шоколадка. Как... Я вопрос свой задам чуть позднее, у нас пока телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, меня Виктор зовут. Сегодня подняли вы хороший вопрос, интересный, веселый. Но хочу высказать свое отношение по этому вопросу. Семейный бюджет в основном складывается из дохода или зарплат жены и мужа. И все деньги, хотите вы или не хотите, должны храниться в кошельке жены. После этого идет распределение, перераспределение денежных средств на коммунальные услуги, на пищевые продукты и тому подобное. И еще на деньги жены. И все эти суммы, все эти денежки должны всегда храниться кошельке, опять же, жены. И что вы не говорите, это было, есть и так будет. То есть, мужики, не женитесь. Вот что я хотел сказать. Спасибо большое за ваше мнение, спасибо за звонок. Анастасия у нас тут прям руками машет, говорите. Да, я прям рвусь. Не сказать, что я прям ожидала этот вопрос, но мы через это прошли, мы именно с этого начинали. Это наследие советских времен на самом деле, когда мужчина зарабатывает определенную сумму, приносит жене домой, жена, распределяй мамонта как хочешь. Я лично отношусь к этому как, скидывание ответственности. То есть у мужчины в этот момент пропадает видение реальности. Я договорила. Есть такие регулярные траты, как коммунальные услуги. Вот в частности, когда мужчина приносит зарплату домой, он не имеет понятия, как правило, сколько из этой суммы пойдет на коммунальные услуги, сколько будут стоить бытовая химия, сколько будут стоить продукты для питания, сколько будет стоить для детей. А не имея такой вот заземленности, не имея видения того, сколько на самом деле нужно семье для жизни, учитывая, что если есть дети, то это школа, одежда, кружки, развивашки, то мужчина может в таком случае отдать все деньги, сесть на диван, я умыл свои руки, и как бы моя миссия на этом закончилась. А жена сидит, распределяет и понимает, а денег-то реально не хватает. И в этот момент она начинает думать, а как же заработать больше? И тут есть опасность уйти в мужские энергии и думать о внешнем мире. Как мне эти деньги заработать? Вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями внутренними, выстраиванием внутренних отношений в семье. И тогда идет нарушение иерархии в семье. Если мужчина при таком раскладе финансовом имеет знания о фактическом раскладе, да, что на что идет, это классно. Но, честно говоря, мы с таким по историям знакомых не встречались ни разу. И вот, допустим, если в этой ситуации мужчина говорит, ну, остальное ты трать на себя, что останется. А вы представляете, допустим, там, да, средняя зарплата по Иванову 25-30 тысяч, 20 на еду, столько-то на коммунальное, на что-то. И женщина понимает, что мне осталось, допустим, 1000 рублей. И что ей с этим делать? Она, соответственно, отказывается от маникюров, педикюров, остается, возможно, на какую-то конфетку, и она понимает, что все ее желания, которые бы она хотела осуществить, это невозможно. И в этот момент она, конечно, может сделать выбор. Ну, муж у меня такой, как и есть, вот он такой хороший. Но мы в свое время, да, когда Андрей приносил зарплату, я точно так же была в этой роли, которую, мне кажется, наследуют многие, у кого есть опыт СССР. Да? В любом случае, мы в своей семье перенимаем опыт родителей. У нас родители точно так же, да, отцы приносят мамам зарплаты. Но видеть от этого, получает ли мама от этого удовольствие, думая на самом деле на то, что хватает, не хватает семье на текущие расходы, а если там, допустим, что-то сломалось и надо еще сюда выделять. Для женщины, как я понимаю, как я это прочувствовала в свое время, это очень тяжелое бремя, в очень тяжелые энергии вгоняет, и понимаешь, что это непосильно. Как же тогда себя ввести в состояние ни много ни мало, а достаточно при любом количестве денег? Вот сразу возникает вопрос. Вот вы говорите, тогда, сейчас. Вообще существует такое понятие необходимое и достаточное? Может ли 30 тысяч быть необходимо достаточным и 2-3 миллиона тоже необходимо достаточным, по-вашему? Я начну отвечать на этот вопрос. На самом деле, повышение уровня жизни – это естественно и необходимо. То есть, опять же, да, говоря про молоко, сегодня за 30, завтра за 60. Если есть деньги, а если их нет? А если их нет, думать и искать возможности, вертеть вот так вот своей головой по разным сторонам и искать, а где же на самом деле еще. Вот с моей стороны это была больше информационная работа, да, потому что, как Андрей не раз уже говорил, все идеи начинаются с Насти. Настя вот такая, как по всем сторонам смотрит, и потом предлагает Андрею, давай попробуем. Необходимо использовать отсутствие денег как возможность к тому, чтобы их, ну, заработать, да, для того, чтобы оттолкнуться одна и подняться вверх. То есть не нужно бояться отсутствия денег, нужно бояться отсутствия желания их заработать. Как вы красиво сказали. О, это наша работа. У меня вопросы по таким моментам. Я тут выписал немножко. Вы тут говорите, не снимает себя. А вы вот сейчас не сняли себе ответственность, переложив все на мужа. Вот он приносит деньги, вот ты их и распределяй. Вот ты и по магазинам ходи, вот ты и за коммуналку плати. Откуда он не знает? Он знает. Он знает, сколько стоит коммуналка, сколько стоит одежда, теперь сколько знает. Стоит продукты. Теперь знает. Так он и продолжает знать, и продолжает носить, и продолжает распределять деньги. А вы, в свою очередь, с себя сняли полностью всю ответственность и занимайся. А я буду медитировать, заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Так? Нет, на самом деле абсолютно не так. Александр, вы сами ходите в магазин, да? Вы так сразу нервничались. Я самостоятельно все время сам хожу в магазин, я занимаюсь покупками, я плачу за коммунальные услуги, да, я знаю, что это такое, да. Еще раз, можно повторить вопрос? А, вопрос такой, хорошо. Вы сказали, что мужчина приносил зарплату и снимал с себя ответственность. В данный момент вы сняли с себя ответственность полностью, он платит за коммуналку, а вы говорили, что мужчина не знает, сколько стоят коммунальные услуги, сколько стоят продукты, остальное. И мы возвращаемся из советского периода в ту реальность, в которую приглашаете вы нас сейчас. Вот, и полностью, я понимаю, что на мужика-то все свалили. И зарабатывай, и в магазины ходи, и неси ответственность. А если нам денег дома не хватает, это ты виноват. Вот. Так что все, бедолага. Это иерархия в семье. То есть семья – это как единый организм, единая целость, это как команда. А в команде всегда распределены роли. У каждого есть своя роль, своя цель, свое... единая цель. И вот каждый работает на эту единую цель, но делает это по-своему. У меня вопрос. Андрей, вы не устали ходить по магазинам? Совсем нет. Просто вот мы пока рассуждали, да, что мужчина вот просто деньги принес, а женщина, она бедная, несчастная, должна за коммуналку, за это, за то, пятое, десятое. А он просто не знает, а вот она тут утруждается и тратит вот деньги. А я еще, кстати, поясню, почему ходит именно Андрей в магазин. Потому что если я буду ходить за покупками, допустим, денег одна... Денег не будет. Нет, не в этом дело. Я в какой-то момент для себя решила, что... Я позволяю себе не таскать пакеты из магазина, хотя когда-то такой тоже был период. Можно вместе ходить? И вместе, пауза, вместе, да? Нет, вместе мы перестали ходить, потому что это очень долго. Если мы вместе идем, то мы должны уже вместе идти вместе с двумя детьми. Первый ребенок сейчас ей 11 месяцев, другой ребенок 4 года, и у нас каждый раз начинаются приключения. Надо туда, надо сюда, пока всех собрать, и получается очень время затратно. И мы решили немножко скомпоновать, укоротить процесс покупки продуктов, поэтому ходит Андрей со старшей. Так вот, мой вопрос, который так и не состоялся, вы вспомнили про детей. Вот Андрей, старшая дочь, ходит с вами в магазин. Да. Предлог шоколадка. Да. Как вот устоять и не побаловать ребенка? Как купить вот ботиночки за определенную цену, а вот не вот этих блестяшках с цветочками, то, что она хочет. Вот как раз то, что она и хочет. Она всегда выбирает то, что она хочет. Вот ей говоришь... А настоящая женщина растет. Мы с ней оговариваем перед выходом в магазин то, что она может себе купить. И, соответственно, она выбирает тот или иной продукт, который она хочет. Да? Что касается там, ну, вкусняшек каких-то. Что касается походов за одеждой, то тут уже вопрос идет с мамой. Она ходит всегда с мамой. И тут, да, последний момент был, когда они уехали за сапогами, приехали с тремя парами. Вот. То есть они себя решили вот так вот побаловать. В любом случае, это было уложено в бюджет. То есть вполне экономно. У нас, что касается покупок у ребенка, всегда есть выбор, это раз. То есть никогда не говорим, так, вот у меня сейчас деньги только вот на эту конфету, а вот это невкусное не будем брать. Нет. Какую хочешь ты? она может выбрать абсолютно любую. Когда она станет старше, соответственно, мы будем уже финансовую грамотность прививать, да, вот тебе 50 рублей, и вот поди-ка поищи, старшему какая конфетка. Сейчас сколько лет? 4 будет летом. А, 4. Уже буквально скоро. То есть вы считаете, еще финансовая грамотность – это рано, да? У нее уже есть свой кошелек. У нее есть, уже причем год назад мы, у нее есть свой кошелек, мы ей даем. Вот сейчас, правда, давно уже не было такого. Потому что садика не было. Да, она ходит в садик, и мы с ней договариваемся. Вот ты ходишь в садик и получаешь за это деньги. И потом она их тратит. Причем первая вот покупка, когда мы ей дали деньги, она пошла и сказала: я пойду в кафе, папа, и куплю себе там мороженое. И она приходит в кафе и платит за мороженое сама официанту. То есть, потому что ей это интересно. Занимаете у нее? Нет. То есть вы из тех родителей, которые... Ты получил сегодня 5 в школе, ты молодец, ты получаешь 50 рублей. Нет, нет, нет. У нас не такая система. Просто вот ты ходишь в садик, и, соответственно, потом получаешь там... Еще школы нет просто, да? Скоро школа начнется, там уже полтинником не отделаетесь. Сначала начальные классы, потом она посмотрит на сверстников, потом среднее звено, а я уже молчу про старших классников. На самом деле мы растем вместе с нашими детьми, пока что мы до окончательной концепции финансового воспитания нашего ребенка 100% не дошли, но однозначно, чем дальше, тем больше, и мы рано или поздно придем к тому идеальному варианту, который мы будем воспитывать в нашей дочке. Ну, это очень хорошо. Вот смотрите, я буквально некоторое время у вас займу, потому что какие-то вот позиции мне совершенно понятны, потому что то, что мужчина ходит в магазин, и то, что он платит за услуги ЖКХ, мне совершенно понятно, потому что я лично тоже сам это делаю. Потому что тут нужна точность и, так сказать, определенная хладнокровность, потому что если женщина собирается платить за услуги ЖКХ, ей нужно об этом напоминать. А это такая вещь, что ты напоминаешь, что нужно тратить деньги. Нет, их просто нужно хладнокровно и вовремя тратить. Вот и все, ничего там страшного и ужасного нет. А женщина, она по своей сути собирательница, она задумывается, а может не сегодня, а может я завтра раз, а потом денег нет в данный момент в руках, или какое-то другое дело всплывает, и все. Просрочка начинаются какие-то пени и штрафы. Поэтому мужчина платит за ЖКХ и ходит в магазин. Это просто простые механические вещи. Их нужно делать совершенно хладнокровно. А вот мне хотелось спросить насчет вот этого магнита, который что-то притягивает. Потому что у нас не так много времени осталось, на самом деле, до конца эфира. Можно чуть-чуть поподробнее, что это за магнит такой и как он работает? Вот смотрите, у нас вся страна привыкла копить на черный день. Ну, есть такая позиция, даже да. Если у вас есть какие-то накопления, да, мы не говорим сейчас про бабушек, которые, понятное дело, да, уже, грубо говоря, готовятся отойти в мир иной и копят себе на это событие. Мы говорим про людей среднего возраста, скажем так, ну, до 50-55 лет. И у них всегда достаточно часто, можно сказать, бывают накопления. Но на что это накопление? На что-то плохое. То есть мы заранее программируем свое бессознательное, что с нами в будущем произойдет что-то плохое. И это не есть год. То есть мы начинаем себя на это настраивать, это некомфортно, мы такие превращаемся в унылые, не будем объяснять, да, что. И когда мы просто меняем название нашей копилки, ну, допустим, у кого в Сбербанке, да, там просто это сделать, на магнит благосостояния, мы понимаем, мы меняем наш вектор, и получается, мы из плохого переходим в фокус хорошего, и мы знаем, что у нас в будущем будет все хорошо и лучше, чем сейчас. То есть копилку свинью надо заменить на ларец. Назвать его по-другому. Ну, я имею в виду визуально, да, если да. Можно. Свинья – это свинья, а вот ларец, он же все-таки сподвигает, да, он манит и обещает много хорошего впереди. То есть вы верите вот в магию денег, там лягушка денежная, да, красный кошелек, вот в эти вот вещи? Мы верим в силу мысли. В силу мысли. Мысли материальны. Это однозначно. Мы тоже считаем, что мысль материальна, и убеждаем наших коллег, которые нам не верят. Но тут вопрос в другом. Удается ли вам вот под таким посредством таких достаточно простых действий, да, и умозаключений копить, да? Вы видите динамику в своих накоплениях? Я уже говорила, что да. За небольшое количество времени, получается, я закрыла все цели, которые хотела закрыть. Примерно за какое время? За год. за год. Вот. Года не было. Нет, еще года сентября. Сентября, но обязательно, месяцев. Обязательно ли ставить вот эти временные рамки? Или просто потихоньку откладывать? Или ставить это? Нужно вот цели, да, и к ней двигаться? У меня не было какой-то цели, каких-то временных рамок и каких-то конкретных сумм, которые... А, нет, сумма была, которую я хотела накопить, но каких-то временных рамок не было. У меня также было... Вот есть примерная сумма моего дохода месячного, да, если собрать из всех-всех-всех-всех источников, и я просто... разделяла на 10-20% и каждый месяц дисциплинированно по 10% в свои цели откладывала, так чтобы гарантированно шло. Согласитесь с фразой: не важно, сколько зарабатываешь, важно, сколько тратишь. Или как тратишь? Не важно, сколько зарабатываешь, насколько грамотно ты распределяешь свои доходы. Знаете, вот первая фраза, с которой Настя пришла вот от, с лекции Кирилла Кириллова, была такая, что сначала заплати себе. То есть ты получаешь зарплату, сначала заплати себе. А потом коммунальные плати другой организации, потом за продукты плати магазину. А что это значит заплати себе? А, положи вот эти 20% себе под подушку. В накопление. В накопление, да. И таким образом ты заплатил себе, и ты уже живешь радостнее. Да? А если останутся там какие-то еще деньги, там, или придут тебе они ниоткуда, причем я очень часто вот сейчас понимаю, что они приходят из ниоткуда, и ты можешь потратить на себя. Вот. Ну что ж, я хочу что сказать. У нас не так много осталось до конца эфира, и надо что-то резюмировать, потому что много всего рассказали много интересного. Много всего, да. С чем-то я не согласна, вот с чем-то вы не согласны. Основные постулаты, да. Еще раз, давайте перечислите своего собственного внутреннего благосостояния, да, а не внешнего, потому что назвать вас какими-то богатыми людьми, на первый взгляд, совершенно невозможно. Вот. А внутреннее благосостояние, да? Из чего она складывается? Просто простыми словами, вот там раз, два, три, четыре, пять, вот из этого. Начну, потом, Настя, продолжишь. Вообще, самое главное вот для меня, как для мужчины, это счастливая и довольная всегда жена. Но такого добиться достаточно сложно, но для меня вот важно, чтобы она была всегда цветущей. И меня это вдохновляет на любые цели. Это первое. Да. То, что происходит и происходило вот буквально недавно в нашей семье, очень сильно нас подвинуло вперед. Мы все время учимся. Причем мы учимся не каким-то определенным наукам. Мы сейчас идем больше в себя, в глубину, в психологию, психоанализ. И на самом деле стараешься разобраться в себе и получается, что ты многое уже потерял. Ограничиваешь себя своими просто установками. Если резюмировать с моей точки зрения, то это 100% раздельный бюджет, грамотное распределение финансов и вертеть головой по всем сторонам, смотреть, выискивать возможности, чтобы как-то улучшить и свой уровень жизни и добиться новых высот. Я сейчас со своей стороны добавлю, что это... 100% доверие мужчине. Ну, так вот, 100% доверие в семье. Доверие мужчине, доверие в семье. Простые постулаты. Ну, абсолютно. Я останавливаюсь на своем мнении, каждая семья и свои правила. У нас в гостях были Андрей и Анастасия Боровковы, супруги, специалисты в вопросе семейных финансов. Пытались в финансах разобраться. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. В студии был Александр Павлов, Константин Колков. И Марина Кирьянова. И тратьте деньги правильно, с умом. Да. А в гостях у нас были, мы сказали, кто был? Да, Анастасия и Андрей Боровков. Большое им спасибо за умные мысли, большое им спасибо за то, что они рассказали, как они думают. А вот как вы думаете, уважаемые радиослушатели? Это уже решать это сами. Это уже решать вам самим, да. Откладывать на магнит счастья и благосостояния или нет? По крайней мере, мы услышали определенные доводы и определенные умные мысли. Большое спасибо вам за это. Вы слушали Радио России Иваново.